Глава 8. Спустя неделю после прибытия родных Лесничий огласил постановление, которое, по его словам, было с радостью принято его министром внутренних дел и в соответствии с которым семье Фербер вменялось в обязанность каждое воскресенье обедать в лесничестве. Это были радостные дни для Елизаветы. Еще задолго до Благовеста все отправлялись в церковь. В лесу к ним присоединялись богомольцы из окрестностей, а на лужайке перед церковью их обычно поджидал дядя. Он уже издалека приветствовал семейство Фербер. Старый лесничий, никогда не имевший детей, отдавал теперь всю нежность, какую способно было вместить его прекрасное сердце, своей племяннице, душа которой, как он чувствовал и чем гордился, была во многих отношениях родственной его душе, хотя черты ее характера смягчала женственность. Она платила ему за любовь глубокой преданностью и заботой. Очень быстро Елизавета изучила его вкусы и незаметно, с большим тактом брала на себя хозяйственные заботы, никогда не задевая при этом самолюбия верной служанки. Она сумела окружить его совсем новой, уютной атмосферой. На обратном пути из церкви дядя обыкновенно вел Елизавету за руку, как маленькую девочку. Идя по лесной просеке, они уже издали видели старый, залитый солнцем дом лесничего. С каждым шагом эта живописная картина становилась все яснее, и на пригорке уже можно было различить Сабину, которая, прикрыв глаза рукой, внимательно всматривалась в лесную дорожку. Завидев возвращавшихся, она поспешно скрывалась в кухне. В этот день Сабина приготовила особенно вкусный обед. Около дымящейся супницы возвышалась целая пирамида ярко-красных ягод первой лесной земляники, при виде которой не только маленький Эрнст, но и уже взрослая Елизавета разразились криками радости. Лесничий громко засмеялся, глядя на них. Не желая отставать от Сабины, он также решил сделать сюрприз и велел запрячь лошадь, чтобы прокатить Эльзу Вэлл, что он уже давно обещал, тем более что у него там были дела. Это предложение было встречено девушкой с восторгом. За столом Елизавета рассказала о вчерашнем вечере. Дядя покатывался со смеху. «В мужестве доктору отказать нельзя, но это, вероятно, последняя чашка чая, которую он выпил в Линдгофе». «Это было бы возмутительно», — воскликнула Елизавета. «Такого не может и не должна допустить Елена фон Вальде. Она, конечно же, воспротивится этому». «Я хотел бы, чтобы ты расспросила госпожу фон Вальде о том, как она относится к доктору», — сказал дядя. «Думаю, та была бы очень удивлена. Да и как может в таком хрупком создании жить сильный дух? С нею эта деспотичная баронесса, на которую нет никакой управы. До бога высоко, до царя далеко, как говорится в пословице. Нам пришлось видеть немало чудес с тех пор, как баронесса забрала в свои руки бразды правления. Не правда ли, Сабина?» «Да, господин лесничий», — проговорила Сабина, подавая на стол новое кушанье. «Как только я подумаю о бедной Шнейдер...» «Это вдова работника из деревни Линдгов», — пояснила она гостям. «Она всегда усердно работала, и никто не может сказать о ней ничего дурного. Но она должна кормить четверых детей, а живет только своим трудом. И вот прошлой осенью ей пришлось очень туго. Она не знала, чем кормить детей, и совершила поступок, который нельзя не осудить. Она взяла с господского поля немного картофеля. Управляющий Линкой, стоявший за кустом, тут же выскочил и набросился на бедную женщину. Если бы он только угрожал ей, было бы полбеды, но он жестоко избил ее и под конец даже стал топтать ногами. Мне в тот день надо было зачем-то сходить в Линдгов. Поравнявшись с полем, я увидела, что кто-то лежит на земле. Это была Шнейдер. Она не могла шевельнуть ни рукой, ни ногой, лежала и постановала. Когда я позвала людей, мне помогли отнести ее ко мне домой. Я ухаживала за несчастной сколько могла. Все в деревне были злы на управляющего, но что они могли сделать? Управляющий — правая рука баронессы, она ему благоволит, так как он всегда представляется очень набожным. Говорили, что дойдет до суда, но баронесса стала каждый день ездить в город, и дело замяли. Да, управляющие и старая горничная баронессы заодно. Они сидят в замковой церкви и примечают, кого нет на службе, и уже немало хороших людей лишились из-за них работы. «Ну, не будем теперь расстраивать душу», — сказал лесничий. «Мне кусок не лезет в горло, когда я об этом думаю. А воскресенье, которого я жду целую неделю, не должно омрачаться ни малейшей тенью». Вскоре после обеда к дому подъехал маленький экипаж. Лесничий забрался в него, и Елизавета тотчас же уселась рядом. Посылая привет остающимся, она окинула их взглядом и испугалась, увидев глаза, смотревшие на нее из окна верхнего этажа. Голова тотчас же исчезла, но Елизавета узнала Берту. Ее взгляд был полон ненависти и злобы, и Елизавета недоумевала относительно причины этой ненависти. Берта до сих пор относилась весьма недружелюбно к семье Ферберов. Она никогда не выходила, пока Елизавета была в лесничестве. С тех пор, как к дяде каждое воскресенье стали приходить гости, она обедала в своей комнате. Лесничий не обращал на это внимания и был, по-видимому, очень доволен тем, что девушки вовсе не встречаются. Госпожа Фербер сделала попытку сблизиться с девушкой. Как женщина, она не могла согласиться с тем, что Берта ведет себя так из-за упрямства и своего желчного характера. Она предполагала, что за этим кроется какая-то тайна, и надеялась, что участливое слово и приветливость снимут печать молчания с уст девушки. Однако она имела успеха не больше, чем Елизавета, и поведение Берты так возмущало ее, что она запретила дочери всякие попытки сближения с этой девушкой. После непродолжительной езды цель была достигнута. Нил оказался самым обыкновенным маленьким провинциальным городком, хотя обитатели его всеми силами стремились в образе жизни и стиле одежды подражать жителям столицы. Городок располагался в живописном месте и весь утопал в зелени бесчисленных фруктовых садов. Лесничий привез свою племянницу в дом одного своего знакомого асессора. Примечание асессора — здесь судебный заседатель. Конец примечания. Она должна была подождать его там, пока он управится со своими делами. Несмотря на любезный прием хозяйки дома, Елизавета с удовольствием развернулась бы и побежала за уходящим дядей, так как к своей величайшей досаде застало здесь целое дамское общество. Хозяйка объяснила молодой гости, что в день рождения ее мужа предполагается постановка живых картин из мифологии, и все эти дамы собрались здесь для репетиции. В довольно хорошо обставленной столовой за кофейным столом сидело порядка 10 дам. Они были в костюмах мифологических персонажей, оживленно болтали и при появлении Елизаветы оглядели ее с ног до головы. Все римские богини, подчиняясь власти моды, надели свои белые туники на кринолины. Елизавета подумала, что вполне возможно вечернее освещение скроет недочеты весьма своеобразных костюмов некоторых дам, но теперь при ярком солнечном свете некоторые из них производили странные впечатления. Хозяйка дома хлопача бегала взад и вперед, время от времени вставляя несколько слов между фразами гостей. «Вот тебе раз», — проговорила она, входя в комнату после довольно продолжительного отсутствия. Советница Вольф прислала сказать, что ее Адольф заболел и лежит в постели. Получив это известие, я побежала к доктору, но легче сдвинуть гору с места, чем переубедить этого человека в вопросе воспитания детей. Он повторил свой отказ, и притом в более резкой форме, чем раньше. Он считает совершенно недопустимым, чтобы такие юнцы, как его Морец, выступали вместе со взрослыми. Он говорит, что они становятся слишком высокого мнения о себе, отвлекаются от занятий, делаются рассеянными и не весть еще что. Я, мол, тоже сделала бы лучше, как сказал он, если бы своему больному мужу. Скажите, пожалуйста, больному. Он здоров и чувствует себя, как рыба в воде. Только ревматизм его немножко мучает. Да, так вот, по мнению доктора, было бы лучше, если бы я приготовила своему больному мужу сегодня вечером его любимое кушанье, чем тешить таким маскарадом, который только нарушит его покой, из которого все равно ничего путного не выйдет. Какое невежество! Как глупо! Он всегда строит из себя ценителя искусства, а сам ничего в нем не понимает. Посыпались градом реплики из всех дамских уст. «Не расстраивайтесь, милая Адель», — сказала дама, изображающая Цереру. Примечание Церера в древнеримской мифологии богиня плодородия и земледелия. Конец примечания. «Если бы мой муж мог обойтись без Фельса как врача, его ноги давно бы уже не было в моем доме. Когда я в прошлом году устраивала детский маскарад, который, замечу, удался на славу, он наотрез отказался отпустить к нам своих детей. А что он мне сказал, когда я лично пошла просить за его детей? Неужели так интересно смотреть на обезьянью компанию? Я этого ему никогда не прощу. Елизавете вдруг представилось умное лицо доктора с пронизывающим взором и насмешливой черточкой у рта. Она в душе посмеялась над его резкостью, но вместе с тем невольно подумала о том, как трудно иногда бывает человеку поступать в соответствии со своими взглядами. «Ах, что же вы хотите?» — воскликнула Флора, хрупкое тоненькое создание с очень хорошеньким, но слишком бледным личиком. Примечание: Флора в древнеримской мифологии богиня цветов, весны и молодости. Конец примечания. Эта дама до сих пор была поглощена своим отображением в зеркале. С нами он поступил не лучше. 2 года тому назад он сказал моим родителям, что не только глупо, но даже преступно так рано начинать вывозить меня в свет при моем сложении. Будто родители не знают, что полезно их детям. Нам-то известно, чем объясняется подобная заботливость. Младшая сестра доктора в то время была еще не замужем, а таким всегда неприятно появление на балу более молодых. Папа хотел тотчас отказать доктору от дома, однако мама не может обходиться без его лекарств. Но, слава богу, его советов не послушали, и, как видите, я еще жива. Молчание слушательниц подтвердило мнение Елизаветы, что это торжество весьма сомнительно, и что этому хрупкому созданию с узкой впалой грудью и болезненным цветом лица придется тяжело поплатиться за пренебрежение докторскими советами. Вдруг всех дам привлек к окну нарядный экипаж, проезжавший по улице. Елизавета со своего стула могла видеть всю улицу, в том числе и предмет всеобщего любопытства. В экипаже сидели баронесса Лессон и Елена фон Вальде. Последняя повернула голову в сторону дома асессора и, казалось, старательно считала в нем окна. Ее щеки слегка порозовели, что служило признаком внутреннего волнения. Баронесса небрежно откинулась на спинку сиденья и вроде бы не замечала ни людей, ни домов. «Дамы из Линдгофа!» — воскликнула Церера. «Но что это значит? Они совершенно не обращают внимания на окна доктора. Ха-ха! А ведь там, в окне, его жена. Посмотрите, как у нее вытянулось лицо. Она поклонилась, но у этих дам, к сожалению, нет на затылке глаз». Елизавета взглянула на противоположные окна. Там стояла очень красивая женщина с прелестным ребенком на руках. В ее голубых глазах, провожавших экипаж, действительно светилось недоумение, но овал ее цветущего личика нисколько не вытянулся. Ребенок потянулся ручонками в направлении разукрашенных голов дам в окне дома асессора. Следуя взглядом за его движениями, женщина посмотрела в ту сторону и с лукавой улыбкой кивнула дамам, которые ответили на ее поклон воздушными поцелуями и другими нежными жестами. «Странно», — удивилась асессорша, — «что случилось с этими дамами? Почему они проехали, не поклонившись? До сих пор они всегда останавливались, докторша по полчаса стояла возле экипажа, Елена фон Вальде, похоже, с большим удовольствием беседовала с ней, хотя у баронессы при этом была очень кислая физиономия. Просто удивительно. Но со временем все прояснится». «Господин фон Гольфельд, вероятно, остался в Оденбурге. Утром, когда экипаж проезжал мимо нас, он находился с ними», — сказала Диана. Примечание: Диана в древнеримской мифологии — богиня охоты, луны, деторождения, покровительница диких зверей. Конец примечания. «И как Елена фон Вальде перенесла разлуку?» — произнесла Флора, насмешливо улыбаясь. «Разве уже так далеко зашло?» «Неужели ты еще этого не знаешь?» — воскликнула Церера. «Что думает он, мы еще не выяснили, но что она страстно влюблена, вне всяких сомнений. Впрочем, не вызывает сомнений, что любовь существует только с одной стороны. Разве такая несчастная калека может внушить любовь к тому же такому ледяному человеку, как Гольфельд, не обращающему внимания даже на красавиц?» «Да, это верно», — согласилась Венера, искоса бросая взгляд в зеркало. «Но Елена фон Вальде очень богата». Примечание: Венера в древнеримской мифологии — богиня любви и красоты. Конец примечания. «Ну, Он может получить это богатство и за меньшую цену, ведь он их прямой наследник. Но ведь сам фон Вальде еще может жениться, — заметила асессорша. «Ох, не говори мне о нем!» — с гневом воскликнула Церера. «Женщина, которая согласилась бы на это, видимо, еще не родилась и должна свалиться с неба специально для него. Он весь соткан из высокомерия. Он еще более жестокосерден, чем его двоюродный брат. Как я злилась на него в то время, когда была еще барышней, за то, что он на придворных балах стоял у дверей, скрестив руки, презрительно смотря на всех, и сдвигался с места только тогда, когда должен был танцевать с княгиней или принцессой. Ведь мы хорошо знаем, какую женщину он считает достойной славного имени фон Вальде. Она должна быть старинного рода, берущего начало по возможности от тех мужчин и женщин, которые оказались в Ноевом ковчеге». Все рассмеялись. Только Елизавета оставалась серьезной. Поведение Елены фон Вальде произвело на нее глубокое впечатление. Она была возмущена и чувствовала, что ее взгляды относительно человеческого характера начинают колебаться. «Неужели возможно, чтобы твое мнение так изменилось за несколько часов? Для других, не таких идеалистов, как Елизавета, непонятное влияние, которое баронесса оказывала на Елену, могло быть объяснено тем, что последняя любит ее сына. Елизавета же так не считала. По ее убеждению, столь возвышенное чувство, как любовь, не могло быть причиной каких-либо низких поступков. По ее мнению, Гольфельд не мог быть воплощением идеала прекрасной женской души. Он не был ни умен, ни остроумен, отличался большим самомнением и, желая производить на женщин впечатление не только своей наружностью, но и внутренним содержанием, представлялся молчаливым и замкнутым, давая людям повод предполагать, что за этим скрываются достоинства, коими он на самом деле не обладал. Среди мужчин у Гольфельда не было ни одного друга. Будучи хитрецом, он никого не впускал в свою душу, а дамы вполне удовлетворялись жесткой скорлупой и утешали себя надеждой на сладкое ядро. Гольфельд прекрасно умел рассчитывать и для достижения блестящего положения в свете не останавливался ни перед какой интригой, для чего у него, как у камер-юнкера при дворе, имелась самая благоприятная почва. Елизавета очень обрадовалась, увидев экипаж дяди, показавшийся из-за угла, и облегченно вздохнула, когда села рядом с ним. Она сняла шляпу и с удовольствием подставила свое лицо прохладному вечернему ветерку. Лесничий искоса посматривал на молчавшую племянницу. Вдруг он переложил вожжи и кнут в одну руку, а другой взял Елизавету за подбородок и заставил ее повернуться к нему. «Ну-ка, покажись, Эльза! Что означают эти хмурые складки на лбу? Что-то случилось там? Выкладывай-ка скорее, в чем дело. Тебя что-нибудь рассердило?» «Нет, дядя, не рассердило. Но мне было очень больно, поскольку твои предположения относительно Елены фон Вальде оправдались», — ответила Елизавета, краснея от волнения. «Тебе было больно потому, что я оказался прав, или потому, что Елена фон Вальде поступила нехорошо?» «Потому что ты предрек гадкие вещи». «Но какое же обстоятельство принесло победу моим отвергнутым взглядам?» Эльза рассказала ему о поведении Елены и о предположениях дам. Лесничий улыбнулся. «Ох уж это бабье! А дамы в особенности», — проговорил он. «Они женят даже тех, кто видит друг друга первый раз в жизни. Но в одном они правы, чего только не делается ради любви. Хотя я нисколько не оправдываю слабость и уступчивость Елены фон Вальде, но не так строго сужу ее теперь. Любовь есть сила, которая заставляет нас забывать отца и мать ради одного человека». «Вот этого я совершенно не могу понять. Как можно совсем чужого человека любить больше, чем отца с матерью?» — с жаром произнесла Елизавета. Лесничий хмыкнул и слегка тронул кнутом спину Гнедова, чтобы немного поторопить его, и, ничего не возразив, продолжил. «Пока дело обстоит так, мое определение любви не будет понятно тебе, если бы я даже обладал красноречием ангела». Но сам он... Давно прошли те времена, когда он вырезал имя любимой женщины на коре дерева, нежно пел любовные романсы, когда он бегал за много верст, чтобы поймать один только взгляд, и считал смертельным врагом всякого, кто осмеливался посмотреть на его возлюбленную. Теперь, оглядываясь назад, он с удовольствием вспоминал то безумное время, но передать словами свое волнение, радость, отчаяние не мог. «Видишь черную полосу там, за лесом?» — спросил он после непродолжительного молчания, указывая кнутом в направлении синеющих гор. «Да, это флагшток на замке Гнадок. Я уж давно заметила его и испытываю громадную радость при мысли, что на этом кусочке земли мы дома и что никто не может согнать нас с него. Слава богу, у нас есть родина». «Да еще какая!» — сказал лесничий, окидывая окрестность восторженным взглядом. «Еще будучи маленьким мальчиком, я всегда мечтал о Тюрингенском лесе, а причиной тому были рассказы дедушки. Он провел здесь свою юность и знал массу всяких легенд и сказок. Изучив свое дело, я приехал сюда. В то время весь этот лес еще принадлежал фон Гнадовицам, но я не хотел поступать к ним на службу, потому что слишком хорошо знал их по рассказам деда. Я был первым из ферберов, отказавшимся служить у них, и нашел место у князя Эл. Наследник последнего Гнадовица продал часть леса князю Эл, пожелавшему увеличить свои лесные владения и давшему ему хорошую цену. Таким образом, мечта моей юности осуществилась. Я поселился в доме, который был, так сказать, колыбелью ферберов, ведь ты знаешь, что мы родом из Тюрингии». «Да, еще с детства». «А знаешь ли ты, как обстояло дело?» «Нет». «Правда, с тех пор прошло уже много времени, и я, пожалуй, единственный человек, знающий эту историю. Но она не должна быть предана забвению, и потому ты услышишь ее от меня теперь, чтобы когда-нибудь передать ее дальше. Около 200 лет тому назад... Видишь, наше генеалогическое древо тоже не молодо. Только жаль, что мы не знаем, кто была наша родоначальница. Если тебя спросят баронесса Лесса, например, или кто-нибудь из ее круга, ты можешь ответить с полной уверенностью, что род наш берет начало от знатной дамы. Я допускаю, что это была какая-нибудь маркетантка, дело-то происходило во времена 30-летней войны. Ну, с около 200 лет тому назад, в одно прекрасное утро, жена охотника Фербера, открывая наружную дверь, ту самую, которую ты можешь видеть и теперь, нашла на крыльце маленького ребенка. Она поспешно захлопнула дверь, потому что в то время в окрестностях бродило много цыган, и она решила, что это их поганое отродье. Но муж ее был человечнее и взял ребенка в дом. Это оказался новорожденный мальчик. На груди у него была записка, в которой выражалась просьба приютить ребенка, родившегося в браке и при святом крещении, нареченного Иоанном, а также обещание подробности о нем сообщить впоследствии. В пеленках нашли кошелек с небольшим количеством денег. Жена охотника была, в общем, хорошей женщиной, и, узнав, что родители ребенка христиане, взяла его и воспитала со своими девочками. Для мальчика это было большим счастьем, потому что из его родных никто так и не объявился. Позднее приемный отец усыновил его, а со временем молодой человек нашел свое счастье в том, что женился на своей молочной сестре. Он, его сын и внук служили егерем у потомков гнадовицев. Все они жили и умерли в этом доме. Только мой дед был переведен в селесское поместье. Будучи мальчиком, я, услышав эту историю, страшно рассердился, что спустя много лет не появилась какая-нибудь графиня, которая узнала бы в приемыше своего украденного сына и торжественно водворила бы его в свой родовой замок. Но потом я вполне смирился с этим, да и наше имя мне так нравится, что я не хотел бы менять его. Лесничий наклонился и, указав Елизавете на что-то сквозь ветви, спросил: «Видишь эту белую точку?» Белой точкой оказался чепец Сабины, сидевший на крыльце. Увидев экипаж, она поспешно встала, высыпала содержимое своего передника, оказавшееся массой незабудок, в корзину, и помогла Елизавете выйти. Гнедой с радостным ржанием побежал во двор, где его ожидал работник. Лесничий пошел в дом, чтобы заменить свой форменный сюртук на удобную домашнюю куртку, а затем с газетой и трубкой вернулся под липу. «Какое глупое времяпрепровождение для такой старой бабки, как я!» — посмеиваясь, сказала Сабина, проходя мимо Елизаветы, усевшейся на пороге и принявшейся продолжать плести гирлянду, начатую старушкой. «Но я привыкла делать это с детства. У меня в комнате висят два маленьких портрета моих покойных родителей. Они, без сомнения, заслужили, чтобы я чтила их память и плела им веночки, пока есть цветы. Каждое воскресенье деревенские ребята приносят мне свежие незабудки. А сегодня я получила их столько, что хватит на веночек и для Эльзочки. Вы положите его в воду, и он будет свеж всю неделю. Елизавета еще долго сидела у дяди. Лесничий вспоминал о былых временах, о том, как различные планы, решения и предположения были разрушены действительностью. Теперь он совершенно спокойно говорил об этом, как человек, твердо стоящий на земле, слушая грозный шум прибоя. «Вот», — сказала через некоторое время Сабина, надевая Елизавете на голову венок из незабудок, — «так вы его донесете до дома неизмятым». «Ну, пусть так и будет», — со смехом проговорила девушка, вставая. «Большое спасибо за прогулку. Спокойной ночи, дядя. Спокойной ночи, Сабина». Попрощавшись, Елизавета побежала через двор в сад и вскоре уже двигалась по лесной тропинке, ведущей в гору. Наверху в гостиной горела лампа, ее свет был ясно виден, несмотря на луну. Когда Елизавета очутилась на опушке, на дорогу упала какая-то тень. Ее отбрасывала незнакомая мужская фигура, стоявшая в стороне от дороги. Увидев, что девушка испугалась, мужчина направился к ней. Привидение вежливо сняло шляпу, и страх у Елизаветы моментально испарился, потому что она увидела улыбающееся добродушное лицо пожилого, изящно одетого господина. «Простите, я, кажется, испугал вас», — проговорил он, приветливо поглядывая на нее поверх очков. «Но я не посягаю ни на вашу жизнь, ни на кошелек. Я самый мирный путешественник, и очень хотела бы знать, что означает этот огонек, который светится там наверху в развалинах. Впрочем, теперь я считаю свой вопрос праздным, так как вижу, что в них поселились эльфы и феи, одна из которых стоит передо мною, готовая наказать меня за вторжение в заколдованный круг». Это галантное сравнение, каким бы банальным оно ни было, в данный момент оказалось очень удачным, так как девушка в белом платье с венком на голове при свете луны действительно напоминала сказочный образ. Елизавета в душе посмеялась этому комплименту, но с огорчением отметила, что вовсе не похожа на такое эфирное создание, и решила немедленно высказать это пожилому господину. «Мне очень жаль, что придется вернуть вас к суровой действительности», — заговорила она, «но при всем желании не могу видеть в этом огоньке ничего другого, кроме света настенной лампы в уютной комнате письмоводителя лесничества». Незнакомец рассмеялся. «Неужели же он живет один в этих неприветливых старых стенах?» Он мог вполне отважиться на это, потому что над теми, кто идет по пути истины, злые духи не властны. Но его одиночество разделяют еще некоторые живые существа, и среди них, между прочим, две породистые козы и прелестная канарейка, не говоря уж о совах, которые теперь живут очень замкнуто, так как оживленная деятельность людей не согласуется с их образом жизни. «Я думаю, они не терпят яркого солнечного света, который заливают теперь развалины». «Бедные совы!» — со смехом воскликнула Елизавета и, слегка поклонившись, заторопилась дальше, потому что ее родители вышли из калитки и направлялись ей навстречу. Они очень обеспокоились, услышав голоса Елизаветы и какого-то незнакомого мужчины. Когда девушка рассказала им о случайной встрече, они побронили ее за то, что она поддержала разговор с незнакомцем. «Твои легкомысленные речи могли иметь очень неприятные последствия. К счастью, это были люди из общества». «Люди?» — с изумлением прервала их дочь. «Но ведь он был один». «Ну тогда оглянись, ты еще сможешь увидеть их». Действительно, на крутой дорожке на склоне горы еще виднелись две светлые мужские шляпы. «Ты видишь, мамочка, эти люди не опасны. Один из них даже не решился выйти из кустов, а у другого такое добродушное лицо, что вряд ли он может быть разбойником». В своей комнате Елизавета осторожно сняла венок и, положив его на тарелку, поставила перед бюстом Бетховена. Затем она поцеловала спящего Эрнста и пожелала спокойной ночи своим родителям.